Глава 11. Оскорбление. Выйдя от банкира, Башан остановился. «Я вам сказал, Альбер, — произнес он, — что вам следует потребовать объяснений у графа Монте-Кристо. Да, и мы едем к нему. Одну минуту. Раньше, чем ехать к графу, подумайте. О чем мне еще думать? О серьезности этого шага. Но разве он более серьезен, чем мой визит к Данглару? Да, Данглар — человек деловой. А деловые люди, как вам известно, знают цену своим капиталам и потому дерутся неохотно. Граф Монте-Кристо, напротив, джентльмен, по крайней мере, по виду. Но не опасаетесь ли вы, что под внешностью джентльмена скрывается убийца? Я опасаюсь только одного, что он откажется драться. «Будьте спокойны», — сказал Башан, — «этот будет драться. Я даже боюсь, что он будет драться слишком хорошо. Берегитесь». «Друг», — сказал Альбер с ясной улыбкой, — «этого мне и нужно. И самое большое счастье для меня — быть убитым за отца. Это всех нас спасет. Это убьет вашу матушку». «Бедная мама», — сказал Альбер, проводя рукой по глазам. «Да, я знаю. Но пусть уж лучше она умрет от горя, чем от стыда». «Так ваше решение твердо, Альбер?» «Да». «Тогда едем. Но уверены ли вы, что мы его застанем?» Он должен был выехать вслед за мной и, наверное, уже в Париже. Они сели в кабриолет и поехали на Елисейские поля. Башан хотел войти один, но Альбер заметил ему, что так как эта дуэль несколько необычна, то он может позволить себе нарушить этикет. Чувство, одушевлявшее Альбера, было столь священно, что Башану оставалось только подчиняться всем его желаниям. Поэтому он уступил и ограничился тем, что последовал за своим другом. Альбер почти бегом пробежал от ворот до крыльца. Там его встретил Батистен. Граф действительно уже вернулся. Он предупредил Батистена, что его ни для кого нет дома. «Его сиятельство принимает ванну», — сказал Батистен Альберу. «Но после ванны он будет обедать, а после обеда он будет отдыхать, а затем он поедет в оперу». «Вы в этом уверены?» — спросил Альбер. «Совершенно уверен. Граф приказал подать лошадей ровно в 8 часов». «Превосходно», — ответил Альбер. «Больше мне ничего не нужно». Затем он повернулся к Башану. «Если вам нужно куда-нибудь идти, Башан, идите сейчас же. Если у вас на сегодняшний вечер назначено какое-нибудь свидание, отложите его на завтра. Вы сами понимаете, я рассчитываю, что вы поедете со мной в оперу. Если удастся, приведите с собой и Шато-Рено». Башан простился с Альбером, обещав зайти за ним без четверти 8.